Глава вторая. Через несколько дней, когда у Франциска спал, наконец, жар, друзья темной ночью перенесли его на другую потайную квартиру. Человек, напавший на него и также раненый в ночной стычке, был найден шедшими домой полицейскими. Судя по некоторым признакам, власти поставили в связь оба эти случая. Поэтому разумнее всего было не давать делу огласки, по крайней мере, пока Франциско не сможет без опасности для здоровья дать объяснение. Он как раз впервые поднялся с постели, когда в дверь протиснулся нежданный посетитель. Это был Пабло, родственник Франциско по матери, сутулый человечек с бледным, как бы перекошенным ухмылкой лицом, маленький чиновник городской управы. Сколько раз Франциско не встречал его, он всегда был в черном, сегодня тоже. Лицо его выражало всю важность момента, а когда он заговорил несколько хриплым и рисковатым голосом, художник нашел, что родственник сильно напоминает ему ворона. «Чертовски трудно оказалось разыскать преступника», — закаркал ворон. «К счастью, у твоего свояка безошибочный нюх». «А я и не собирался от тебя прятаться», — учтивым тоном отпарировал Франциско. Ворон засуетился, вспорхнул на стол, насупился, выпятил грудь и объявил, что намерен без обиняков перейти к цели своего визита. «Тебе, может быть, небезызвестно, что у людей робких я слыву вольнодумцем. Меня подозревают в чтении еретических книг. Невзирая на это, у меня превосходное отношение с великим инквизитором». Пабло проверил, как восприняты собеседником его слова, и, заметив на лице Франциско заинтересованное и выжидательное выражение, удовлетворенно приподнял плечи. Впечатление было такое, что он слегка помахал крыльями. «Отношения эти, разумеется, непрямые. Кардинал вообще почти ни с кем не общается, но я дружу с одним духовным лицом, состоящим при священной коллегии. Такие связи никогда не вредят. Этого ты, надеюсь, не станешь оспаривать». Оспаривать это Франциско не стал, но по-прежнему хранил выжидательное молчание. Чиновник Ворон опять напыжился и одновременно втянул голову в плечи. «Подобные связи весьма полезны. Дело ведь касается непосредственно тебя», — Пабло, казалось, прищелкнул клювом. «Под величайшим секретом, а также при условии, что ты, даже если представится к тому случай, никогда не упомянешь обо мне, равно как об этом незнакомом тебе и облеченном высоким доверием лице, я готов открыть нечто чрезвычайно важное. Можешь на меня положиться». Вот и все, что услышал в ответ Пабло. «Меня уже предостерегали. Предостерегали на такой счет. Известно, что я тебе покровительствую». Он заерзал на стуле, словно приглядывая для себя постамент повыше. «В инквизиции заинтересовались тобой. Там решено заняться расследованием известной стычки то ли на шпагах, то ли на ножах, потому что за нею стоит нарушение супружеской верности. Тебе, вероятно, известно, что священная коллегия охраняет таинство брака, а ты, по-моему, ведешь себя в этих делах несколько легкомысленно. Я не задаю вопросов. Я не страдаю нескромностью. Мой конек — высокие области науки и познания. С глазу на глаз, я даже не стану отрицать, что читал некоторые сочинения француза Вольтера». «Черт побери!» — вырвалось у Франциско, как только он улучил случай вставить слово. «Когда 3 года назад я уехал из Сарагосы в Мадрид, это тоже случилось из-за крестика, которым отцы-инквизиторы отметили мою фамилию в каком-то списке». Ворон опасливо наморщил лоб и замолчал. Но затем родственные чувства и радость, которую доставляет нам возможность поучать ближнего, снова взяли верх. последнее время коллегию лишили многих прав, а сферу ее деятельности ограничили», — чуточку назидательно констатировал он. «Но поверь свободомыслящему человеку, который давно пригляделся к жизни, того, кто угодит в когти этих господ, они будут клевать с удвоенной силой. Тебе необходимо исчезнуть из столицы, пока не забудется вся эта история. Только имей в виду, в мои намерения отнюдь не входит устраивать здесь заговор. Я ничего тебе не говорил. Я просто бросил намек. А сделать или не сделать соответствующие выводы — это уж твое дело». Когда Франциско нашел, наконец, нужные слова и поблагодарил за предупреждение, двоюродный братец холодно заверил художника, что взял на себя труд разыскать и предостеречь его прежде всего по просьбе матери. Очевидно, в качестве спасителя он ожидал более восторженной признательности. «Допускаю, — прокаркал он, — что бывают люди, которые никак не могут угомониться и неизбежно погибают даже тогда, когда благожелательный друг не раз и не два выручает их из беды. Будем надеяться, что в данном случае к совету последнего все-таки прислушаются». И Пабло вытянул шею от самодовольства. Но так как Франциско молчал, он обиженно поднялся, еще раз подчеркнул, что ничего не говорил, пожелал художнику успеха в занятиях и поспешно выскользнул за дверь. Когда вернулись друзья Франциско, побег был признан безотлагательной необходимостью. Один советовал удрать в горы, другой — уехать в Париж, третий предлагал даже поступить на службу в африканские войска. Франциско же опять забрался в постель, вытянулся и рассмеялся. «Будем признательны святым отцам. Они вынуждают меня продолжить учение в Италии. Продержите меня здесь еще двое суток, за это время я найду способ выбраться». Друзья с восторгом согласились и послали за вином, чтобы незамедлительно отметить предстоящее путешествие, а Франциско предался молчаливым размышлениям. Помимо 10 реалов он располагал еще 3 серебряными монетками. Молодой тореро Пепе Ильо, еще не достигший известности и не постигший всех тонкостей ремесла, всадил быку в холку первую пару бандерилей, коротких, украшенных пестрыми лентами дротиков, которые, нанося лишь поверхностные раны, служат для того, чтобы раздразнить и утомить животное. Однако, вопреки правилам, бык не застыл в изумлении, а молниеносно опустил рога и ринулся в погоню за своим мучителем. Обычно от молодого быка не ждут такой же ярости и силы, как от старого животного, и Пепе Ильо оказался в преплачевном положении. В этот момент представления тореро полагалось быть совершенно безоружным, а до ближайшей перегородки, за которой он мог бы укрыться, оставалось не меньше 10 шагов. Тот вперед выскочил подручный из его куадрильи и попытался отвлечь животное красным плащом. Маневр увенчался успехом. Бык несколько раз проткнул рогами растянутую на руках красную тряпку, угодил в пустоту и замер, пытаясь стряхнуть с себя бандерильи и начисто позабыв о злополучном тореро. В окнах и на балконах зданий, окаймлявших рыночную площадь этого городка Валенсийской провинции, на небольших трибунах и за деревянными перегородками, которые отделяли импровизированную арену от остальной части площади и перекрывали доступ к ней с пролегающих улиц, повсюду загремели рукоплескания. Спаситель стоял в стороне. Лишь гордо поднятая голова его свидетельствовала о том, что он относит аплодисменты на собственный счет. Этим подручным тореро был Франциско Гойя. У друзей и родственников Он призанял немного денег, которых при строжайшей бережливости могло хватить на поездку в Италию. Но как добраться до какого-нибудь портового города? Друзья художника развернули бурную деятельность и в кратчайший срок сумели свести его с земляком-арагонцем Пепе Ильо, который разъезжал со своей небольшой труппой по всей стране и в этот раз направлялся на юг, к побережью. Франциско, не пропускавший ни одного боя быков и водивший знакомство со многими Тореро, тотчас же наплел Пепе бог знает какие чудеса о своих познаниях в его ремесле и намекнул, что у него есть возможность на несколько месяцев отлучиться из Мадрида. Пепе решил, что лишний человек ему не помешает, и взял Франциско с собой для начала за стол и кров, которым позднее должна была прибавиться скромная доля чистого дохода. Труд этот был не из легких. Хватало и беспокойства, и черной работы, и хождения по пыльным улицам как в знойный полдень, так и ночами, когда другие спят. Труппа обычно располагала лишь одним осликом, впряженным в тележку, на которой, кроме возчика, самого Пепе Ильо, помещался весь реквизит, одеяло и убогий личный багаж шестерых членов куадрильи. Франциско написал родителям, в прошлом крестьянам, а нынче владельцам мелочной лавки в Сарагосе, письмо с просьбой выслать ему денег на имя одного их дальнего родственника, виноторговца в Аликанте. Там он предполагал тайком бросить куадрилью и сесть на корабль, отплывающий в Италию. Много они уделить ему не могли, это он знал, поэтому будет очень кстати, если Пепе хоть раз что-нибудь ему заплатит. Теперь, внимая грому рукоплесканий, он думал и об этом. Представление продолжалось. Пепе Ильо бросил вторую пару бандерилей, но ничего примечательного не произошло. Когда ему подали третью пару, он поднял бандерильи над головой, с улыбкой подошел к Франциско и рыцарственным жестом протянул их ему. Бурная овация. Матадор, воздавая честь своему спасителю, на глазах у всей публики уступает ему право вонзить бандерильи в загривок быку. Право это было в то же время и приказом. Уклонись, Франциско, от этой чести, и его бы тотчас же освистали, прогнали с арены, лишили места в труппе. Впрочем, никакого желания уклоняться у него не было. Опасность возбуждала его. Всякий раз, когда он стоял на арене, у него появлялось желание перестать быть только подручным. Сейчас ему представлялся случай показать свое мастерство. Правда, мастерство это было чисто умозрительным и основанным только на наблюдениях. Финты и выпады делала не его рука, а фантазия. Но воображение художника всегда питается реальностью и составляет как бы частицу ее, поэтому Франциско показалось, что сейчас, стиснув в руках пестрые дротики, он испытывает почти то же самое, что раньше, когда проделывал это лишь в мечтах. Он бросил красный плащ одному из подручных, теперь уже своему подручному, и неторопливо направился к быку. Животное не спускало с него глаз. В этом могучем загривке было еще много сил. Франциско переменил позицию. Бык повернул голову ему вслед. Так повторилось 2, 3, 4 раза. Подобраться было отчаянно трудно. Но Гойя уже десятки раз наблюдал, как подолгу выжидает бандерильеро, прежде чем, наконец, улучит возможность выполнить свою задачу. Он взглянул поверх быка и на мгновение увидел залитые солнцем фронтоны зданий на фоне кобальтово-синего неба. Балконы с яркими занавесями, парусиновые тенты, легкие порхающие веера. Люди показались ему до странности похожими на кукол. Надо будет когда-нибудь написать все это. Кто-то недовольно свистит. Рукоплескания заглушают свист. Бык по-прежнему неподвижен. Франциско приближается ритмичной, почти танцующей походкой, какую восхищался у одного знаменитого торера, делает несколько прыжков, минует быка и на ходу, обеими руками одновременно, вонзает острия ему в шею. Новый взрыв рукоплесканий. Под вечер Франциско забрел в темный, заставленный огромными бочками кабачок, уселся в конце длинного стола и распорядился пододвинуть свечу поближе. Кроме того, хозяину было велено вытереть стол, раздобыть чернил и перо. Франциско вытащил из кармана лист бумаги. Сегодня ему хотелось побыть без людей, но одиночество, тем не менее, угнетало его. С помощью же письма он мог вступить в общение с близкими. За соседним столом о чем-то громко спорили. Хозяин робко вмешался, о политике говорить запрещается. Его высмеяли. Подсели посетители и к столу Франциско. Было воскресенье, и трудовой люд, которому возбранялось посещать трактиры в будни, пользовался праздничным днем. Люди поносили порядки, лишающие человека самого невинного удовольствия игры в карты и кости. Хозяин вновь попросил посетителей умерить свой пыл. Кто-то из них понаходчивее посоветовал ему закрыть дверь. Тогда на улице ничего не услышат. Хозяин пожал плечами и отошел. Закрывать двери тоже было запрещено. Закроешь их, полиция прикроет трактир. Даже окна занавешивать и то возбранялось. Времена наступили тяжелые. Франциско уже успел набросать несколько фраз, живописующих, с юмором и не без тщеславия, его подвиги в роли Торрера, когда один из посетителей узнал его. «Глядите-ка! Торреро, а ученый? Восхищаюсь вами, кабальеро!» Публика выпила за здоровье Франциско. Он попросил окружающих набраться терпения, ему надо закончить важное дело, и несколькими штрихами изобразил тут же между строками быка и бандерильеро, придав ему известное сходство с собой. Потом закончил письмо и, торжественно причислив себя к дворянству арены, подписался «Франциско де лос Торос». Он сложил листок, запечатал его своим перстнем и адресовал письмо дону Мартину Сапатер и Клаверия в Сарагосе. А затем преклонил слух к словословиям, которые расточались ему посетителями.